Глава 9. Лицо видим, а сердец не знаем. «Селестина, девочка моя, неужели это ты?» Мужчина встал из-за своего столика и протянул ко мне огромные волосатые ручища. На миг я опешила, потому что не поняла, кто это был. Словно этот человек был из другой жизни, из параллельной вселенной, в которой мы любили друг друга, провожали закаты и встречали рассветы. А потом он уехал, обидел, обманул. Разбил мое сердце и выкинул осколки в море. Это даже к лучшему, что мы наконец-то встретились. Я хотела сама его найти, но жизнь вновь преподнесла мне сюрприз и сыграла по моим правилам. «Секунда, мерзавец!» — вскрикнула я и осеклась. Эмоции окатили меня, как из холодного душа, и я замерла, ожидая реакции моего несостоявшегося любовника. Он двинулся ко мне, но я выкинула руку вперед. «Остановись, не прикасайся ко мне!» Теперь, когда он был на расстоянии метра, меня почему-то посетила странная мысль, любила ли я этого мужчину. Теперь даже и не знаю. Думаю, это была скорее страсть, гормоны или желание понять, что такое настоящая близость между мужчиной и женщиной, и испробовать для себя что-то новое. Словно мне не хватало адреналина в бурной мексиканской юности. «Малышка, я так рад, что ты узнала меня. Ты не представляешь, как я скучал по тебе все это время. Селестина, ты мне веришь?» «Ни капли». Не слушая, Сегунда продолжал улыбаться и смотреть на меня. Руки его жестикулировали и все пытались дотронуться до меня. «Я наконец-то нашел тебя в этом ресторане. Кстати, а что ты здесь забыла? Сегунда, ты сейчас издеваешься надо мной, да?» Я закипала, теряя терпение и время на этого идиота. «Что я здесь делаю? В этом ресторане? Ты что, не помнишь, как дал мне листок с адресом и написал с любовью Сегунда? Я же думала, что ты здесь живешь, в 64-м доме. А вместо тебя обнаружила это место. Долбанный рыбный ресторан на пляже. И тебя, — ткнула я его в грудь пальцем, — здесь не было». «Милая, послушай, все было не так». «А как?» — спросила я, сама не понимая, зачем мне нужен ответ. «Мне же все равно не станет от этого легче. Я видела, что к нам идет менеджер ресторана, и поняла, что сейчас мне не поздоровится». «Селестина, что происходит? Почему ты не обслуживаешь этого господина?» Лукас посмотрел на меня строго, но не осуждающе. «За те недолгие месяцы, что я работала в ресторане, мы успели подружиться и часто проводили время вместе, как друзья. Сеньор, что-то не так? Вам позвать другую официантку?» — спросил менеджер и извиняюще улыбнулся. «Нет, все отлично. Это моя хорошая знакомая, и мне бы очень хотелось с ней переговорить. Может, вы дадите Селестине небольшой перерыв?» Лукас посмотрел на меня, взглядом спрашивая, согласна я на перерыв или выпроводить этого парня из ресторана. Я улыбнулась, показывая, что все хорошо, и мне его помощь не нужна. «Все в порядке, мы отойдем на 5 минут». Мы вышли на террасу и заняли свободный стол. «Я слушаю твою версию, Сегунда. Ты же не закончил?» «Да все так, Селли. Можно я тебя сначала поцелую? Ты такая хорошенькая, правда?» Он потянулся ко мне, будучи уверенным в том, что я не откажу ему. Но я отстранилась от него и отвернулась. Смотреть на него не было никакого желания. Вдали сияло море, солнечные блики падали на тихие волны и ослепляли. «Я понял, что ты обиделась. Прости меня, малышка, но дело в том, что адрес на той визитке не был адресом моего дома. Я случайно вручил тебе проклятый лист, потому что думал, что не приедешь в Барселону, что ты не настолько сильно меня любишь, чтобы бросить все и примчаться ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? Я ведь хотел написать тебе письмо, и я его написал, всего несколько строчек, но каких? Жаль, ты не видела. Только оставил, кажется, в гостинице в Мексике. Я в нем рассказал о своих чувствах, о нашей встрече и первом поцелуе под луной. Помнишь, как это было, Селеста?» Я вздохнула и посмотрела на Сегунда. Злость разрывала меня на части. Неужели я и правда его любила? Прошло всего пару месяцев с нашего расставания, но после его гнусного предательства мне было некомфортно находиться рядом с ним. Я хотела убежать подальше и больше никогда его не видеть. Но это было сложно. Я ведь сама приехала в город, где он жил, и теперь Сегунда знал, где меня найти. А еще я была не в лучшей для себя позиции. Он ведь знал, что я примчалась к нему, бросила все, свой дом, родню, друзей. И это меня бесило больше всего. Я словно была на крючке, на который сама себя посадила, и понимала, что мне нужно выбираться из этого всего как можно скорее. Только вот как, я пока не знала. Конечно, я все помню, каждую нашу встречу, каждый поцелуй. Почему ты сомневался, что я приеду к тебе? Это же было так очевидно. Ну, не знаю, все-таки Барселона находится не на соседней улице. И не каждый может прилететь за десятки тысяч километров. Ты смелая и отчаянная. За это я тебя и полюбил. Селли, кстати, до какого часа сегодня работаешь? Может, погуляем вечером? Я не могу с тобой встретиться. Просто я кое с кем встречаюсь, поэтому давай обсудим все здесь. Я решила соврать, чтобы только он отстал от меня. Я видела, как лицо Сегунда вмиг стало серым, а потом он улыбнулся, как ни в чем не бывало, и даже усмехнулся. «А, я все понял. Хочешь избавиться от меня? Интересно, я с кем ты встречаешься? Я его знаю?» «Какая тебе разница? Мне пора, перерыв закончился. Я рада, что мы все выяснили, к сожалению или к счастью, но время упущено. Спасибо тебе за предоставленный шанс, ведь благодаря тебе я нашла человека, с которым мне хорошо, и, кажется, я его даже люблю». Я встала со стула, подошла к Сегунда и поцеловала его в щеку, на что он мгновенно среагировал и впился своими сухими губами мне в рот, засунув язык до самого горла. Вскрикнув, я попробовала отстраниться, но он схватил меня за талию и сжал мою грудь, стараясь нащупать сосок. Я извивалась, как змея, пытаясь вырваться из крепкой хватки мангуста, пока, наконец, мне не пришли на помощь. Это был Лукас. Он встал между мной и растрепанным испанцем, злым, огнедышащим и нервным мужчиной, который пытался дотянуться до меня своими руками-щупальцами, выкрикивая гадости в мою сторону. Я убежала от его воплей и сальных взглядов, стараясь спрятать слезы и подступающую тошноту. Спустя несколько часов я и Лукас уже были в моей комнате. Сидели на террасе, пили сангрию и любовались закатом. «Успокойся, Селеста, я больше не допущу того, что произошло сегодня в ресторане. Сегунда не посмеет подойти к тебе. Я не позволю. Никогда. А если его еще раз увидят в ресторане, вызовут полицию». Я кивнула и, кажется, успокоилась. Я верила Лукасу и знала, что он не бросит меня в беде. После этого парень сделал мне крепкого чаю, поцеловал в лоб и уехал домой. Но его словам не суждено было сбыться. Он не смог защитить меня. Эта ночь стала самой кошмарной за всю мою жизнь. После этого я изменилась навсегда.